Ни разу у Элизабет не возникало сомнений относительно приезда мистера Уикхема на бал, но когда она зашла в гостиную в Нидерфилде, то напрасно присматривалась, ища его среди скопления мужчин в красных мундирах. Даже та часть воспоминаний об их разговоре, которая по праву могла насторожить ее, не смогла поколебать уверенности Элизабет в ее встрече с мистером Уикхемом. Одевшись тщательнее и красивее, чем обычно, она пребывала в прекрасном настроении и готовилась покорить все то, что оставалось еще свободным в ее сердце, не сомневаясь, что одного вечера для такого завоевания будет вполне достаточно. Теперь же у нее возникло страшное подозрение, что в угоду мистеру Дарси мистер Бингли умышленно не включил его в список приглашенных офицеров. И хотя это было не совсем так, однако факт полного отсутствия мистера Уикхема подтвердил его друг мистер Денни, к которому с живыми расспросами обратилась Лидия, и который сказал им, что вчера мистеру Уикхему пришлось уехать по делам в Лондон, и он еще не вернулся. Затем с многозначительной улыбкой добавил: «Думаю, что никакие дела не заставили бы моего друга уехать в город именно в такой момент, если бы не его нежелание встретиться здесь с определенными джентльменами». Именно эту фразу Лидия уже не услышала, зато ее услышала Элизабет. И поскольку услышанное убедило ее, что Дарси действительно виноват в отсутствии мистера Уикхема, хотя ее первое предположение и не оправдалось, но пережитое ею неожиданное разочарование настолько усилило антипатию к первому джентльмену, что ее выдержки едва хватило на учтивое отношение к его вежливым расспросам, с которыми он к ней приблизился. Ее внешность, снисходительность и терпение к Дарси были оскорблением для Уикхема. Элизабет была решительно настроена против любого разговора с Дарси и поэтому отвернулась, потому что была в настроении таком плохом, что не смогла полностью его преодолеть даже во время разговора с мистером Бингли, чья слепая неразборчивость начала раздражать ее. Но Элизабет не была создана для плохого настроения, и хотя ее собственные надежды на этот вечер были утеряны, это все равно не могло долго ее подавлять. Поэтому, излив душу Шарлотте Лукас, которую она не видела неделю, Элизабет вскоре смогла непринужденно переключиться на своего чудаковатого кузена и уделить ему свое внимание. Однако после первых двух танцев плохое настроение вернулось к ней снова, потому что это были не танцы, а какие-то пытки. Мистер Коллинз, серьезный и неуклюжий, постоянно извинялся вместо того, чтобы ухаживать, часто двигался не туда, куда надо, этого не осознавая, вызывая у нее все те же чувства стыда и недовольства, которые только способен вызвать неприятный и неумелый кавалер. В момент, когда он, наконец, отпустил ее, она почувствовала невероятную радость и облегчение. Затем Элизабет танцевала с одним из офицеров и улучшила свое настроение разговором о Уикхеме, из которого узнала, что он был всеобщим любимцем. После этого она вернулась к Шарлотте Лукас и как раз была занята разговором с ней, когда к ней внезапно обратился мистер Дарси. Застигнута врасплох его предложением потанцевать с ним, когда танцы начнутся снова. Элизабет не заметила, как ответила согласием. Он немедленно ушел. Ей же не оставалось ничего, кроме упреков в свой адрес из-за отсутствия здравого смысла и решимости. Шарлотта пыталась успокоить ее. «Не беспокойся. Вот ты видишь, он очень приятный. Боже упаси! Именно этого я больше всего и боюсь. Представь себе, признать приятным того, кого тебе хочется ненавидеть. Не надо желать мне такой неприятности». Однако, когда танцы возобновились, и Дарси, приблизившись к Элизабет, пригласил ее, Шарлотта не удержалась и шепотом посоветовала ей не быть дурой и не позволять своей симпатии к Вакхаму портить отношения с человеком в 100 раз его почтеннее. Элизабет ничего не ответила и заняла свое место среди танцующих, крайне удивлена той легкостью, с которой она поверила, что танцевать с мистером Дарси – это большая честь. У окружающих при этом был не менее удивленный вид. Некоторое время они двигались молча. Элизабет начала казаться, что их молчание так и будет продолжаться в течение 2 танцев, поэтому она решила не нарушать его. Но вскоре она подумала, что если она заставит своего партнера заговорить, это станет для него большим наказанием, и поэтому сделала какое-то беглое замечание относительно танцев. Он же снова промолчал. После некоторой паузы Элизабет обратилась к нему снова. «Теперь ваша очередь что-то сказать, мистер Дарси. Я уже сделала замечание относительно танцев, и теперь вам надо сделать какое-то замечание по поводу размеров комнаты или количества пар». Он улыбнулся и заверил ее, что скажет все, что она пожелает. «Вот и прекрасно! Этого ответа пока хватит. Возможно, я постепенно сделаю вид, что частные балы намного приятнее тех, которые устраиваются на общественных началах. Но пока давайте помолчим. Значит, когда вы танцуете, то разговариваете, придерживаясь определенных правил? Да, иногда. Надо же хоть о чем-то говорить. Было бы странным не сказать ни слова все 30 минут. Однако для удобства некоторых разговор надо вести таким образом, чтобы собеседник не перенапрягался и говорил как можно меньше. В этом случае вы руководствуетесь собственными чувствами или считаете, что радуете мои? «И то, и другое», — ответила Элизабет игриво, «потому что всегда видела сильное сходство между способами нашего мышления. У нас обоих нелюдимый, неразговорчивый характер. Мы не любим говорить, разве что кроме тех случаев, когда собираемся сказать что-то такое, что ошарашит всех присутствующих и поговоркой останется в памяти грядущих поколений». «Что-то это не очень похоже на ваш собственный характер», — сказал Дарси. «Насколько это похоже на характер мой, судить не берусь. Лично вы, наверное, думаете, что нарисовали достоверный портрет, не так ли?» «Я не могу судить о собственных способностях». Дарси ничего не ответил, и не молчали, пока не начался 2-й танец. Тогда он спросил, часто ли она с сестрами ходит в Мэритон. Элизабет ответила утвердительно, и, не в состоянии преодолеть соблазн, добавила: «Когда вы недавно встретили нас там, мы как раз знакомились с одним молодым человеком». Эффект от сказанного был мгновенным. Лицо Дарси приобрело еще более напыщенный вид, но он не сказал ни слова. Элизабет же, упрекая себя за собственную несдержанность, поняла, что этот разговор лучше не продолжать. Наконец Дарси сдержанно заговорил: «Мистер Уикхэм, к счастью, наделен столь приятными манерами, что легко находит себе друзей. Сможет ли он также легко обеспечить продолжительность их дружеских чувств, это уже другое дело. Ему не повезло потерять друга именно в вашем лице», — с нажимом ответила Элизабет. «К тому же таким образом, что от последствий этой потери он будет страдать всю жизнь». В ответ Дарси только промычал. Было видно, что он хочет сменить тему. В этот момент возле них появился Уильям Лукас. Он пытался пройти через ряд танцующих пар на другую сторону комнаты, но, увидев мистера Дарси, остановился и очень вежливо поклонился, отдавая должное его умению танцевать, а также его партнерше. «Милостивый государь, я получил необыкновенное удовольствие. Нечасто приходится видеть, чтобы человек так хорошо танцевал. Сразу видно, что вы принадлежите к высоким кругам общества. Однако должен сказать, что у вас прекрасная партнерша, за которую не приходится краснеть. Надеюсь, что еще не раз буду иметь удовольствие наблюдать за тем, как вы танцуете, особенно тогда, когда произойдет одно приятное и желанное событие». При этом Уильям красноречиво посмотрел на ее сестру и мистера Бингли. «Поздравления поплывут рекой. Но, мистер Дарси, умоляю вас, не позволяйте мне мешать вам. Вы же не будете благодарить за то, что я отвлекаю вас от увлекательной беседы с молодой особой, в чьих искрящихся глазах я тоже вижу упрек». Дарси вряд ли услышал последнюю часть этого обращения, но видно было, что намек сэра Уильяма относительно его приятеля произвел на него сильное впечатление, и он с серьезным видом посмотрел в сторону Бингли и Джейн, которые танцевали вместе. Однако он быстро пришел в себя и сказал, обращаясь к своей партнерше: «Я забыл, о чем мы говорили, потому что Уильям перебил нас. Кажется, мы не разговаривали вообще». Для своего вмешательства Уильям вряд ли нашел бы в этом зале двух других людей, которые должны сказать друг другу меньше, чем мы с вами. Мы уже пытались поговорить на две или три темы, но безуспешно, поэтому я не представляю, о чем мы будем говорить дальше. А как вы относитесь книгам? С улыбкой спросил Дарси. К книгам? Ой, не надо об этом. Я уверена, что книги мы читаем совершенно разные и чувствуем при этом совершенно по-разному. Жаль, что вы так считаете, но раз так, то у нас, по крайней мере, будет достаточно тем для разговоров. Мы сможем сравнить наши расходящиеся мнения. Нет-нет, я не могу говорить о книгах во время бала, потому что мои мысли все время заняты чем-то другим. В таком случае вы всегда волнуетесь из-за того, что происходит именно в этот момент, не так ли? — спросил Дарси с выражением сомнения на лице. — Да, всегда, — машинально ответила Элизабет, потому что мысли ее полетели куда-то далеко. А когда они вскоре вернулись к ней, она неожиданно воскликнула. — Помню, как когда-то вы, мистер Дарси, сказали, что почти никогда и никому ничего не прощаете, и если у вас уже сложилось негативное отношение, то никто не заставит вас его изменить. Надеюсь, такое отношение вы формируете с надлежащей осторожностью? Да, уверенно ответил Дарси. И никогда не позволяете предвзятости ослеплять вас? Надеюсь, что никогда. Для тех, кто никогда не меняет свое мнение, очень важно, чтобы первое суждение было правильным. Куда это вы клоните, позвольте спросить? Никуда. Я просто хочу больше узнать о вашем характере, ответила она, стараясь не выглядеть серьезной. Я хочу его понять. Ну и как? Успешно? Элизабет покачала головой. «Пока я не продвинулась ни на шаг. Я слышу о вас настолько разные мнения, что это меня просто поражает». «Я с готовностью поверю», — сказал Дарси серьезным тоном, «что мнения относительно моей персоны действительно могут сильно отличаться». И я хотел бы, мисс Беннет, чтобы вы пока не спешили определять мой характер, поскольку есть основания опасаться, что мое настоящее поведение может не удовлетворить одно из этих мнений. Но если я не создам ваш портрет сейчас, то другая возможность у меня, может, больше никогда и не появится. Я никоим образом не лишу вас такого удовольствия, — холодно ответил Дарси. Элизабет не сказала больше ничего. Потанцевав еще некоторое время, они молча разошлись. Каждый из них чувствовал недовольство, хотя и в разной степени, потому что в душе Дарси питал к ней весьма сильную симпатию, которая вскоре обеспечила ей прощение, а весь его гнев направила против другого человека. Не успели они разойтись, как к Элизабет подошла мисс Бингли, и с выражением напускного возмущения на лице обратилась к ней следующим образом. «Так, значит, мисс Лиза, насколько мне известно, вы в восторге от Джорджа Уикхэма. Со мной о нем говорила ваша сестра и задала мне при этом множество вопросов, поэтому должна вам сказать, что этот молодой человек во время разговора с вами забыл кое о чем рассказать, а именно о том, что он является сыном старого Уикхэма, дворецкого в имении покойного мистера Дарси. Как ваша подруга, хочу, однако, посоветовать вам не принимать за чистую монету все его утверждения, потому что его рассказы о плохом отношении к нему мистера Дарси — это сплошная ложь. Напротив, тот всегда был к нему очень добр, несмотря на то, что Джордж Уикхэм обращался с мистером Дарси просто позорным образом. Я не знаю всех подробностей, но мне очень хорошо известно, что вина мистера Дарси в том, что он на дух не переносит даже имени Джорджа Уикхэма, И хотя мой брат просто не мог не включить его в список приглашенных офицеров, мистер Дарси был чрезвычайно рад, узнав, что тот решил отстраниться. И вообще, его приезд в наши края был неслыханным нахальством, не представляя, как он смог на такое решиться. «Мне очень жаль, мисс Элиза, что вам пришлось узнать о грехах вашего любимца, но чего еще можно ожидать от человека с таким происхождением?» «Вы говорите так, будто именно его происхождение уже является грехом», — сердито ответила Элизабет. «Потому что вы обвинили его только в том, что он является сыном дворецкого мистера Дарси, а об этом, смею вам сказать, он сам мне рассказал». «Простите», — пренебрежительно хмыкнула мисс Бингли, отворачиваясь от нее. «Прошу прощения за то, что я вмешалась. Я хотела как лучше». «Нахалка», — подумала Элизабет. «Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что это жалкое нападение произведет на меня какое-то впечатление. Я не вижу в этой попытке ничего, кроме твоего упрямого нежелания знать правду и злобности со стороны мистера Дарси». Потом Элизабет принялась искать свою старшую сестру, которая расспрашивала у мистера Бингли об этом же человеке. Джейн встретила ее мягкой улыбкой, сияя от счастья, что свидетельствовало о ее полной удовлетворенности событиями этого вечера. Элизабет мгновенно прочитала на ее лице все эмоции, и в этот момент сочувствие к Викхему, гнев к его недругам и все остальное потеряло свою значимость и потускнело в свете надежды на то, что вскоре ее сестра счастливо выйдет замуж. «Скажи мне», — сказала она с улыбкой, такой же мягкой, как и у Джейн, «что ты узнала о мистере Викхеме? Но, возможно, ты была слишком приятно увлечена общением с мистером Бингли, чтобы думать о ком-то еще. Если так, тогда извини». «Нет», — ответила Джейн, — «я о нем не забыла, хотя боюсь, что ничего хорошего тебе не скажу. Полностью этой истории мистер Бингли не знает, как не знает он и всех обстоятельств, приведших к оскорблению мистера Дарси. Но он ручается за достойное поведение, честь и благородство своего друга и полностью убежден, что мистер Дарси уделял мистеру Викхему гораздо больше внимания, нежели тот заслуживал. Мне неприятно об этом говорить, но, судя по рассказу мистера Бингли и его сестры, мистер Викхем вовсе не является достойным уважением молодым человеком. Боюсь, что он вел себя крайне неразумно и поэтому потерял уважение мистера Дарси. А сам мистер Бингли знает мистера Викхема? Нет. Никогда раньше он его не видел, пока не встретил тогда утром в Миртоне. Значит, твое впечатление о нем он получил от мистера Дарси. Я полностью довольна услышанным. А что он рассказывал о приходе? Он не помнит точно всех подробностей, хотя неоднократно слышал о них от мистера Дарси. Однако, по его мнению, мистер Викхем мог претендовать на место приходского священника только при определенных условиях, указанных в завещании. «Я нисколько не сомневаюсь в искренности мистера Бингли», — с горячностью сказала Элизабет. «Но извини, меня не убедят одни лишь слова. Так что мистер Бингли удачно оправдал своего приятеля. Но поскольку с некоторыми моментами этой истории он не знаком, а о других узнал от своего друга, то я позволю себе остаться при том же мнении о мистере Викхеме и о мистере Дарси, что и раньше». Затем она перешла к более приятной для них обоих теме, по поводу которой разногласий между ними быть не могло. Элизабет с удовольствием выслушала рассказ Джейн о тех радостных, хотя и скромных надеждах, которые у нее были относительно Бингли, а потом сказала все, что могла, чтобы эти надежды усилить. Когда к ним присоединился мистер Бингли, Элизабет пошла к мисс Лукас, на чьи расспросы о ее последнем кавалере она едва успела ответить, как к ним подошел мистер Коллинз и очень взволнованно сообщил о том, что ему повезло сделать очень важное открытие. «Я совершенно случайно узнал, — сказал он, — что среди присутствующих в этой комнате находится близкий родственник моей патронессы. Мне пришлось услышать, как этот джентльмен сам назвал молодой хозяйке этого дома имена своей кузины мисс де Бург и ее матери, леди Кэтрин. Какие удивительные вещи порой случаются в жизни. Подумать только, на этом приеме я встретил не кого-нибудь, а самого племянника леди Кэтрин де Бург. Я очень благодарен судьбе, что сделал это открытие в момент очень удобный для того, чтобы засвидетельствовать ему мое уважение. А именно, это я сейчас и собираюсь сделать. Надеюсь, он простит мне, что я не сделал этого раньше. Думаю, что мое полное незнание об этом родстве послужит смягчающим обстоятельством. Не собираетесь ли вы представиться мистеру Дарси? Собираюсь. А что? Умолять его простить меня за то, что не сделал этого раньше? Я не сомневаюсь, что он действительно является племянником леди Кэтрин. Думаю, мне не составит труда убедить его в том, что неделю назад ее светлость чувствовала себя прекрасно. Элизабет пыталась отговорить его от такого поступка, уверяя, что мистер Дарси расценит его обращение без предварительного знакомства как неслыханную наглость, а не как похвалу его тетушке. И для них обоих нет никакой необходимости проявлять инициативу, а если кто-то и должен проявить ее и познакомиться, то это должен быть мистер Дарси. Он выше по положению. Мистер Коллинз слушал ее с выражением, свидетельствовавшим о его решимости держать своего намерения, и когда она кончила говорить, ответил ей таким образом. «Уважаемая миссис Элизабет, больше всего на свете я ценю ваше мнение относительно всех дел, которые находятся в пределах вашего понимания. И позвольте мне сказать, что существует большое расхождение между принятыми формами вежливости у мирян и теми формами, которыми пользуются в своих отношениях лица духовного сана. Кроме того, смею отметить, я считаю священников таким же общественным сословием, которое является равным по благородству высоким кругам королевства. Конечно, при условии соблюдения надлежащего смирения поведения. Поэтому в данном случае позвольте мне руководствоваться повелениями моей совести, которая побуждает меня сделать то, что я считаю своим долгом. Простите за отказ воспользоваться вашим советом, который во всех иных жизненных ситуациях непременно будет моим постоянным проводником. Но в данной ситуации образование и привычка к самосовершенствованию делают меня более способным, чем такая молодая девушка, как вы, принимать правильные решения. Низко поклонившись, он покинул Элизабет, чтобы совершить нападение на мистера Дарси, реакцию которого на авансы мистера Коллинза она наблюдала с оживленным интересом и которого явно ошеломило такое обращение. Свою речь ее кузен произнес после низкого поклона, и хотя Элизабет не слышала ни единого слова, ей все равно казалось, что она слышала весь их разговор, по движению его губ разобрала слова «извинения», «Гансфорд» и «леди Кэтрин де Бург». Ей противно было наблюдать, как он рассыпался в любезностях перед таким недостойным человеком. Мистер Дарси смотрел на ее кузена с нескрываемым удивлением, а когда мистер Коллинз наконец дал ему возможность открыть рот, то ответ его был вежливым и сдержанным. Однако это не раззадорило мистера Коллинза продолжать разговор, и во время его второй речи было видно, что чем дольше он говорил, тем сильнее становилось отвращение мистера Дарси, а в конце его он лишь едва заметно поклонился и пошел в другую сторону. После этого мистер Коллинз вернулся к Элизабет. «Уверяю вас, — сказал он, — что у меня нет никакой причины быть недовольным тем, как он ко мне отнесся. Кажется, мистеру Дарси очень понравилось проявленное мной внимание». Его ответ был крайне дружелюбным, и он даже сделал мне комплимент, сказав, что вполне доверяет умению леди Кэтрин разбираться в людях и потому уверен, что она никогда не будет оказывать услуги людям недостойным. Это он хорошо выразился, ничего не скажешь, а в целом он мне очень понравился». Поскольку Элизабет больше не могла преследовать собственный интерес, то почти все ее внимание она сосредоточила на сестре и мистере Бингли, а порожденный наблюдением ряд приятных соображений дал ей возможность чувствовать себя почти такой же счастливой, как и Джейн. Она представила ее хозяйкой этого же дома, настолько счастливой, насколько это возможно в браке, порожденном искренней любовью. При таких обстоятельствах Элизабет даже готова была полюбить обеих сестер мистера Бингли. Ей совсем не трудно было догадаться, что мысли ее матери неслись в том же направлении, поэтому она решила к ней не подходить, чтобы та случайно не ляпнула лишнего. Но когда все сели ужинать, как назло, оказалось, что они с матерью оказались почти рядом друг с другом. Их разделял только один человек. И Элизабет раздраженно слушала, как с этой личностью, с леди Лукас, ее мать только и говорила свободно и откровенно о своих надеждах на скорое бракосочетание Джейн с мистером Бингли. Это была тема, которая возбуждала воображение, и миссис Беннет непрестанно перечисляла ожидаемые выгоды такого брака. Сначала она выразила свою радость по поводу того, что мистер Бингли очаровательный молодой человек, и он так богат. И живет он всего в 3 милях от них. Потом рассказала, как приятно ей осознавать, что 2 сестрам Бингли очень нравится Джейн, а также быть уверенной, что они желают этого брака не менее, чем она сама. Кроме того, удачный брак Джейн станет многообещающей перспективой для ее младших сестер, потому что он даст им возможность общаться с другими богатыми мужчинами. И, наконец, в ее возрасте так приятно будет иметь возможность верить своих еще незамужних дочерей заботам их старшей сестры, а самой не принуждать себя и бывать на людях столько, сколько ей нравится. Выход в свет надо сделать делом, зависимым от желания, а пока он является требованием этикета. Но найдется ли человек с еще меньшей, чем у миссис Беннет, склонностью довольствоваться сидением дома в любой период своей жизни? В заключение, мать пожелала миссис Лукас, чтобы ей также повезло, хотя видно было, что мысленно она триумфально отвергает любую возможность такого события. И напрасно Элизабет пыталась преградить быстрый поток слов матери или уговорить ее выражать свою радость не таким громким шепотом. С невыразимой досадой заметила она, что почти все сказанное услышал мистер Дарси, который сидел рядом с ними. Но мать только вычитала ее за такую глупость и ответила: «Извини, а кто так? Какой мистер Дарси для меня, чтобы я его боялась? Чего это мы должны обращаться с ним так вежливо, чтобы даже не иметь возможности говорить то, что ему может не понравиться?» «Ради бога, госпожа, говорите тише. Какой вам смысл оскорблять мистера Дарси? Если вы так поступите, то его приятель будет о вас не лучшего мнения». Однако все, что она говорила, было напрасно. Ее мать продолжала говорить таким же хорошо слышимым тоном. Элизабет то и дело краснела от стыда и раздражения. Она не могла слишком часто поглядывать на мистера Дарси, но все равно каждый взгляд убеждал ее в том, что произошло именно то, чего она боялась. Он нечасто подглядывал в сторону ее матери, но видно было, что все его внимание приковано к ней. Выражение его лица медленно менялось от возмущения и презрения до непоколебимой и сдержанной солидности. Ну вот, наконец, миссис Беннет выговорилась, и леди Лукас, которая уже давно зевала, уставшая от непрерывных разговоров о предстоящих брачных удовольствиях, которые явно не угрожали ее дочери, смогла, наконец, с удовольствием приступить к поглощению холодной ветчины и курицы. Элизабет начала медленно отходить, но спокойная пауза длилась недолго, потому что по окончании ужина заговорили о музыке и пении, и она с ужасом увидела, что Мэри после непродолжительных уговоров собирается порадовать компанию. Частыми красноречивыми взглядами и знаками Элизабет попыталась предотвратить проявление такой услужливости, но тщетно. Мэри сделала вид, что не поняла их. Она была в восторге от такой возможности продемонстрировать свое исполнительское умение и поэтому начала петь. Элизабет, не отводя глаз, наблюдала за ней с крайне болезненными чувствами. Прослушав несколько куплетов, она с нетерпением ждала окончания песни, но напрасно. Мэри, расценив одобрительные возгласы присутствующих в качестве поощрения, после непродолжительной паузы начала петь снова. Способности Мэри были явно недостаточными для такого выступления. У нее был слабый голос и неестественно чопорный стиль исполнения. Элизабет готова была умереть от стыда. Она посмотрела на Джейн, чтобы понять, как та переносит такую муку, но сестра ее спокойно разговаривала с Бингли. Тогда она посмотрела на двух его сестер и увидела, что те делают друг другу насмешливые знаки. Затем Элизабет перевела взгляд на Дарси, однако выражение его лица оставалось проникновенным, серьезным и важным. Она посмотрела на своего отца, умоляя, чтобы тот вмешался, потому что Мэри могла так петь всю ночь. Он понял намек, и когда Мэри закончила вторую песню, громко сказал: «Наверное, этого достаточно, дитя мое. Ты выступала просто прекрасно и утешала нас своим пением достаточно долго. Пусть теперь другие девушки поют». Мэри сделала вид, что не услышала, явно смутилась. Элизабет стала неловко за нее и своего отца, и она начала опасаться, что ее попытка не дала нужного результата. Теперь настала очередь других присутствующих сказать свое слово. «Если бы мне, — сказал мистер Коллинз, — выпало счастье уметь петь, то мне было бы очень приятно порадовать общество какой-нибудь хорошей песней, поскольку считаю музыку невинным занятием, отнюдь не противоречащим профессии священника. В то же время я не собираюсь утверждать, что у нас есть право уделять ей слишком много своего времени, потому что в жизни надо заниматься и многими другими делами. А у приходского священника таких дел много. Самое главное – это распределить десятину таким образом, чтобы не обидеть себя и не забыть при этом о своем покровителе или покровительнице. Кроме того, он должен писать проповеди, а остального времени как раз хватает на выполнение приходских обязанностей, а также по уходу за своим жилищем и его улучшением, которые он просто обязан сделать как можно более удобным и уютным. А еще я считаю немаловажным, чтобы священник был чутким и доброжелательным ко всем, особенно к тем, кому он обязан своей должностью. Последнее я считаю его обязанностью, и плохого мнения я был бы о том, кто не воспользовался возможностью выразить свое уважение к родственникам этих людей».